Винтер! Вульф! Дура! При чем тут Вульф? Вульф ни в чем не виноват! Во-во! Нет! Так не вспомню! Ну вот что, граждане! Звоните сейчас в милицию, чтобы выслали 5 мотоциклетов с пулеметами профессора ловить! Да не забудьте сказать, что с ним еще 2! Какой-то длинный, клетчатый, пенсне треснуло! И кот черный, жирный! А я пока что обыщу Грибоедова! Я чую, что он здесь! Иван впал в беспокойство, растолкал окружающих, начал размахивать свечой, заливая себя воском, и заглядывать под столы. Тут послышалось слово «доктора» и чье-то ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное, в роговых очках, появилось перед Иваном. «Товарищ бездомный, успокойтесь! Вы расстроены смертью всеми нами любимого Михаила Александровича. Нет, просто Миша Берлиоза. Да-да-да, мы это все прекрасно понимаем. Вам нужен покой. Сейчас товарищи проводят вас. В постель, и вы забудетесь. Ты понимаешь ли, что надо поймать профессора? А ты лезешь ко мне со своими глупостями, кретин! Товарищ бездомный, помилуйте! Нет, уж кого-кого, а тебя-то я не помилую! Судорога исказила его лицо. Он быстро переложил свечу из правой руки в левую, широко размахнулся и ударил участливое лицо по уху. Тут догадались броситься на Ивана и бросились. Свеча погасла, и очки, соскочившие с лица, были мгновенно растоптаны. Иван испустил страшный боевой вопль, слышный к общему соблазну даже на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела падающая со столов посуда, закричали женщины. Пока официанты вязали поэта полотенцами, в раздевалке шел разговор между командиром брига и швейцаром. Ты видел, что он в подштанниках? Да, Арчибальд, да. Как же я могу их не пропустить, если они член Муссолита? Ты видел, что он в подштанниках? Помилуйте, Арчибальд, что же я могу поделать? Я сам понимаю, на веранде дамы сидят. Дамы сидят при чем? Дамам это все равно. Это милиции не все равно. Человек в белье может следовать по улице Москвы только в одном случае. Если он идет в сопровождении милиции и только в одно место, в отделение милиции. Да. А ты, если ты швейцар, должен знать, что, увидев такого человека, ты должен немедленно, ни секунды, начинать свистеть. Ты слышишь? Да, понимаю. Ну, что с тобой сделать за это? Кожа на лице швейцара приняла тифозный оттенок, а глаза помертвели. Ему померещилось, что черные волосы, теперь причесанные на пробор, покрылись огненным шелком. Исчезли пластрон и фрак, и за ременным поясом возникла ручка пистолета. Швейцар представил себя повешенным на фор Марса Рея. Своими глазами увидел он свой собственный высунутый язык и безжизненную голову, упавшую на плечо, и даже услыхал плеск волны за бортом. Колени швейцара подогнулись, но тут флебустьер сжалился над ним и погасил свой острый взор. «Ну, смотри, Николай, это в последний раз. Да-да-да. Нам таких швейцаров в ресторане даром не надо. Да. Ты в церковь сторожем поступи. Только не церковь. Пантелей из буфетной, милиционера. Да. Протокол. Да. Машину. Да. Психиатрическую. Да. Отвезти. Слушаюсь. Через четверть часа чрезвычайно пораженная публика не только в ресторане, но и на самом бульваре и в окнах домов, выходящих в сад ресторана, видела, как из ворот Грибоедова Пантелей, швейцар, милиционер, официант и поэт Рюхин выносили с пеленатого, как куклу молодого человека, который, заливаясь слезами, плевался, норовя попасть именно в Рюхина, давился слезами и кричал: «Сволочь!» Шофер грузовой машины со злым лицом заводил мотор,